Глава 11. Между молотом и наковальней. Я медленно шагнула в гостеприимно распахнутую дверь и оказалась в еще одном похожем коридоре, только залитом светом. И еще без статуй. Просто широкий коридор с колоннами и не менее обшарпанной дорожкой. Музыка и голоса раздавались со всех сторон, но никого не было видно. В дальнем конце коридора на постаменте виднелся пустой трон. Обычный трон, не самый роскошный, видали и получше, но и не самый простой. Во всяком случае, я ожидала чего-то экстраординарного от лорда Безумия. Ну, там в виде какого-нибудь Ктулху или железного трона из «Игры престолов», но нет. По сути, это было обычное кресло с высокой деревянной спинкой. Но кто мы такие, чтобы спорить? «Ближе! Ближе!» – раздался все тот же веселый голос. «Подходите! Не стесняйтесь! Дядюшка Ромс очень хочет на вас посмотреть!» Мы переглянулись и подошли к трону почти вплотную. Неожиданно на сиденье появился невысокий худощавый человек. Одет он был странно, хотя что может быть странного в безумии? Но все равно не так я себе представляла лорда. Во-первых, на нем было трико. Одна половина синяя, другая красная. В памяти всплыли обрывки из школьных учебников, но ничего конкретного не вспомнилось. На плечах горностаевая мантия, на голове короткий рыжий ирокез и сдвинутая на одно ухо корона, блестящая и явно искусственная. У него было худое, вытянутое лицо, тонкие губы, крючковатый нос и глубоко посаженные глаза. Глаза чем-то напоминали глаза библиотекаря. Такие же нечеловеческие, горящие тяжелым красно-бордовым пламенем. А вот улыбка и зубы были вполне человеческими. Да и в целом, несмотря на то, что он был опасен, несомненно опасен, он произвел гораздо более приятное впечатление. Странно, конечно, говорить такое о лорде всех безумцев, о том, чей план до сих пор снится мне в кошмарах, но создавалось четкое ощущение, что с этим безумцем договориться будет проще, чем с рационалистом-библиотекарем. «А вот и вы!» – радостно провозгласил лорд. Сидел он на троне боком, закинув одну ногу на подлокотник. «Как я рад! Безумно рад вас видеть! Какой забавный каламбур! Вы не находите?» – и захихикал. «Приветствуем лорда Безумия!» Слегка склонился Гордин, принявший на себя роль парламентера. «Чем обязаны интересом к нашим скромным персонам?» «Ой, да не скромничайте!» – махнул рукой человечек. «Дядюшка Ромс прекрасно все понимает. Уйти от библиотекаря!» «Ах, какая удача! Какое безумное везение!» – истерично воскликнул он. «К черту, политес!» – лорд Безумия сел нормально. «К черту, к черту!» «Вы нужны дядюшке Ромсу! Вы нужны моему маленькому плану!» «Господи, я окончательно перестала что-либо понимать. Ну нет уж, пусть с демонами разговаривают Гордин и Аджим. Если вернемся, попрошу у Макса самый скучный курорт и буду там сидеть. Или вообще домой вернусь». «У меня к вам задание, мой маленький паладин, мой прекрасный герой!» «Не можете ли вы послужить делу хаоса, как служили делу дракона времени?» Лорд наклонился вперед и заговорщически подмигнул. «В смысле?» – только и смогла выдавить я. «Что ж, все очень просто, до безумия!» – хохотнул лорд хаоса. «Вы поможете разобраться с проклятой библиотекой, а дядюшка Ромс так и быть отпустит вас наверх». «Ну что, идет? Тем более...» «Выбора у вас особого нет». «Ничего себе заявочки, недорогой дядюшка Ромс! И аппетиты тоже неплохие», – возмутилась я. «Как мы с библиотекой-то разберемся, если оттуда еле ноги унесли? И то под вопросом, унесли ли?» «Не понимаете? Что ж, разговор будет долгим», – совершенно нормальным голосом сказал лорд и хлопнул в ладоши. «Стулья, дорогим гостям!» Прямо из воздуха перед нами соткался огромный стол с гладкой каменной столешницей. И стулья действительно подали. Точнее, стулья подались сами, бесцеремонно ткнувшись под коленки сзади. Я не удержалась и точно бы упала, но Аджим успел меня подхватить и аккуратно опустить на сиденье. «Маленький сюрприз от дядюшки Ромса», — снова абсолютно адекватно сказал лорд. «И еще, пока вы будете выполнять маленькое поручение, оттока магии у вас не будет. Дядюшка Ромс запретил этому плану опустошать вас. Ну что, начнем?» В голосе демона снова прорезались нотки нехорошего веселья. «А можно поподробнее?» — хмуро подал голос доселе молчавший Никсар. Он, как и я, предпочитал не вмешиваться в работу старших магов, оставив переговоры им. Оно и правильно, Аджим и Гордин явно понимали в этом больше, а любое неосторожное слово могло дорого стоить. Этому в Академии учили сразу и накрепко. «Можно и поподробнее», — легко согласился Ромс. Демон расположился напротив нас, подавшись вперед и сцепив руки в замок. Вид его был хмур, даже мрачен. Настроение у лорда менялось с нереальной скоростью. «Дядюшке Ромсу нужна ваша помощь, смертная. Взамен за эту помощь дядюшка обязуется отправить вас домой, точнее, организовать прорыв на верхний уровень. Все связывающие нас обязательства исчезнут». «Так просто?» – подозрительно уточнил инквизитор, и я мысленно с ним согласилась. «Чтобы хаос и так просто?» «Ну, почти», – легко согласился лорд. «Если выживете, это станет достойной наградой». «Знаете, я вот даже не удивилась ни капельки. Ну, ни чуточки. Точнее, удивилась такой честности, если выживем. Все лорды хотят использовать смертных в своих целях, но редко кто говорит условия прямо. Открывать карты для лорда хаоса – это буквально безумие». «План умирает», – начал Ромс. «Вы сами это видели. Никакого былого величия, никакой силы. Но, может быть, это было интересно и необычно, даже безумно неожиданно», – он зло хихикнул. «Но дядюшка Ромс как-то не хочет исчезать из бытия». «Исчезать из бытия?» – вкрадчиво уточнил Гордин. «Лорд существует, пока существует его план. Он и есть план, а план есть он», – как особо собой разумеющимся бросил хозяин, и в его голосе прорезались нотки безумного веселья. «Ближе к делу! Ближе к делу!» «Библиотекарь задумал уничтожить мой маленький любимый планчик, уютный мирок. Дядюшка Ромс расстроен». «А зачем это библиотекарю?» – не менее вкрадчиво уточнил Аджим. «Зависть! Банальная зависть! Он знает все и всех, он постиг все тайны хаоса и смертных, кроме тайн безумного города. Безумие непостижимо, безумие невозможно просчитать и предсказать. И это злит». Очень злит бедного, глупого библиотекаря. Он думал, что может подчинить себе всех и управлять. Но нет, нет. И тогда он решил уничтожить скромный домик несчастного дядюшки Ромса. «И каким образом?» – не выдержала я. «Хаотическая реальность уже приелась, плюс наложилось действие романики, придав бодрости и борзости. И еще злости. Лорды совсем охамели, используют нас как пешек в своих корыстных целях. Нет, хуже. Они просто играют нами. Если пешка вдруг объявила шах королю, то это не ее заслуга, а их недоработка. Хаос вечен и изначален, он изнанка мира. Как его можно уничтожить?» «Все верно, моя маленькая сладенькая героиня», – лорд припадочно захихикал. «Но, как всегда, есть одно «но», почти неприметное и незаметное «но». Хаос уничтожить нельзя, но можно уничтожить отдельный план». «И будет вместо плана дырка», — едва слышно пробормотала я. «Не будет, не будет! Хаос, моя хорошенькая, не терпит пустоты. Вместо одного плана тут будет другой», — он зло прищурился. «План проклятой библиотеки». «Но это невозможно», — вмешался Гордин. «Не вам говорить дядюшке Ромсу, что возможно, а что нет». Лорд прихлопнул ладонью по столешнице, и низкий гул, неестественный и зловещий, прокатился по залу. «Хаос не терпит пустоты, и если исчезнет один план, на его место придет другой». Он обличающе ткнул пальцем вниз и перешел на свистящий шепот. «Он знает все! Он все знает! И он нашел способ договориться с низшими планами. Он нашел способ сделать проход. Да-да, пробиться наверх сложно, очень сложно. Но он узнал. Он все про всех знает, он может манипулировать всеми, кроме дядюшки Ромса. И поэтому дядюшку Ромса следует уничтожить. Но вы поможете мне остановить его. Ваши маги, маги по ту сторону зеркала, нашли способ. Библиотекарь может проходить там, где прошли маги, использовать силу магов, расширять порталы. Вы облегчили ему путь, вы пришли сюда. И скоро, совсем скоро, сюда придут низшие, и мой план умрет вместе с дядюшкой Ромсом. Он уже умирает, и силы покидают его. Лорд всхлипнул и по-детски зарыдал, закрыв глаза ладошками. У меня в голове постепенно сложился еще один кусочек пазла. У библиотекаря действительно был план. Пробиться в отражение твари хаоса могут, но чем ниже уровень, тем сложнее. Плюс при переходе на следующий уровень пришельцы начинают активную резню местных обитателей. Местные в долгу не остаются и давят понаехавших как могут. А потом им надо пройти еще один уровень, где все повторится. Именно поэтому мы так и не видели орд самой низшей бездны в отражениях. Ну, за исключением прорыва дракона. Они бы хотели, да не могут. Плюс это требует неимоверных затрат энергии, а для этого опять-таки нужен выход в отражение. Или маг, который позовет из этого самого отражения. Так, думай, Аня, думай дальше. Могли ли завербованные маги помочь библиотекарю? Да, 100%, учитывая, что мы откопали у эльфов и дворфов. Даже не обязательно сотрудничать, достаточно просто вести исследования. Эта демонюга будет в курсе всех событий. Помнится, еще когда мы начали разбираться со Старотом, кажется, Гордин обмолвился, что сам темный дракон может быть проектом кого-то из лордов хаоса. Или таким прозорливым был хронограф. А, неважно. Библиотекарь нашел способ расширить влияние. Он умен и не будет бездумно уничтожать все живое, как сделала бы бездна. Но! Так себе утешение, честно. И это уже не важно. Чтобы пройти в отражение, библиотекарю надо пройти безумие. Если верить Ромсу, остальных он завербовал. Даже если нет, приятного все равно мало. Это найдет способ с таким-то компроматом. Но почему Ромс сказал, что это мы показали путь? И тут меня как током ударило. Я вспомнила. Еще в первый наш провал в хаос Аджим и Гордин искали момент, когда кто-то из тварей полезет в локальный прорыв в наш мир. Помнится, у суккубов это был вполне рабочий план по вытаскиванию нас из хаоса. Но на тот момент мы еще не знали, что я абсолютный маг, а обычным магам было не под силу пройти столько планов разом. Но почему мы решили, что нельзя наоборот? То есть, если мы могли упасть на хвост какому-то суккубу и по его следу пройти между планами, то почему условный суккуб не может упасть на хвост нам? Зараза! Получается, мы протоптали дорожку библиотекарю. И не просто протоптали, а еще и встречу с оркестром организовали. Я сама и организовала. А если бы меня не остановили, я бы прошла дальше отражение и вышла бы в Ликию, землю, которая благодаря моему предшественнику буквально ждет библиотекаря. Я бы привела его в наш мир. Сама. Горло перехватило. Меня бросило то в жар, то в холод. Гад! Он все прочитал! Все! Я принимаю наследие барона, он выигрывает и получает сильного союзника в проявленном мире. Мы остаемся в библиотеке, поддавшись иллюзии? Отлично! Развлечение для лорда, устранение сильных врагов и возможность продолжить черное дело. Мы уходим? Еще лучше! Тот, кто нам мешает, тот нам помогает, как говорили в старом фильме. И я сама показываю дорогу в мир, буквально выводя его за ручку. И гибну в первой же волне вылезших тварей. Сил на драку ни у кого из нас уже не останется. Нет ни одного хорошего решения. Ни одного. Судя по Ромсу, атака на безумный город уже началась, и мы, как всегда, в центре всей заварушки. Никогда бы не подумала, что дойду до такого, но, кажется, единственный шанс спасти Вейн – пойти на сделку с лордом безумия и спасти план хаоса. Офигеть! Я оглянулась на друзей и любимого. Судя по их озадаченным лицам, они пришли к тем же выводам. «А что от нас требуется?» – осторожно уточнила я, видя, что все молчат, а сам дядюшка подглядывает за нами сквозь пальцы. «От вас требуются сущие пустяки!» Дядюшка Ромс убрал руки от лица и снова затрясся в истерическом смехе. «Абсолютные сущие пустячки!» «Вам нужно остановить библиотекаря, пока он все тут не порушил, вернуть его обратно и закрыть порталы, которые...» «Ничего себе пустячки!» – возмутилась я. «Всего лишь победить лорда!» «Как вы себе это представляете?» «Не знаю. Это не проблема дядюшки Ромса», – хихикнул он. «Дядюшка Ромс нашел того, кто это сделает. У вас получилось один раз, получится и второй». Дядюшка Ромс не вмешивается в работу профессионалов. Видя, что мы молчим, лорд поднялся, и тут же исчезли стол и стулья. Я чуть не упала на спину, благо Аджим снова успел меня подхватить. «Ну, пора отдохнуть. Дядюшка Ромс устал. Он сегодня столько правил, как не правил еще никогда в этом мире. С вами поговорит Инсани. Это мой дворецкий». И исчез, будто его стерли ластиком. Последней исчезла лучезарная улыбка. Наступила звенящая тишина. «Ты тоже мне чеширский кот!» «Наверняка в моей памяти подсмотрел. В прошлый раз безумие радостно воплощало именно мои кошмары, вычитав образ самого сильного мага, из которого можно высосать максимум силы. Они могут, да». «Что это было?» – спросил я в пустоту. «Лорд выполнил свою часть работы. Лорд может уходить», – с готовностью отозвалась пустота за спиной. «С вашей миссией вам буду помогать я», – так повелел дядюшка Ромс. Мы медленно обернулись и наткнулись взглядом на человека. Невысокий, плотный, почти квадратный, закутанный в темно-фиолетовое не то мантию, не то мешок. Лицо обвисшее, желтовато-серого оттенка. Красные глаза отражали все печали мира. Рот карикатурно изогнутый уголками вниз. Из него волнами исходили безысходность и апатия. Даже общаться с нами ему казалось невыносимым. Дядюшка Ромс и правда садист, заставляет работать такое эмоционально раздавленное. Ладно, не человек, но кто-то же он есть. «Я Инсани», — грустно представился человечек. «Дворецкий, мой лорд велел оказывать вам содействие в вашей величайшей миссии спасения безумного города». Он попытался добавить в голос восторг, но вышло пародийно. «Отлично!» – Аджим азартно потел руки. «Уточни оперативную обстановку. Очаги конфликта, число вторгшихся, силы противника. Можешь рассказать?» «С удовольствием», — ответил он тоном человека, будто у него только что перемерла вся родня и единственное удовольствие отправиться за ними, прихватив заодно и нас. «Прошу следовать за мной. На месте все расскажу». «А следовать обязательно?» — уточнила я, надеясь передохнуть от вынужденного марафона последних часов. Но человечек уже бодро топал вглубь замка. Ничего не оставалось, как идти следом, раз уж подрядились. Точнее, не подрядились, но выбора у нас не было. Пока не закроем библиотекаря, выбираться смертельно опасно. Хотя оставаться тут тоже рискованно, но хотя бы только для нас. Если закрыть порталы, тогда и вовсе все наладится. Ключевое слово «если». Господи, как же мне уже надоели эти исследования, походы и так далее, когда это все уже закончится. До попадания в Аркар я, конечно, мечтала о приключениях, но не таких же. Мироздание с удовольствием пошло навстречу и перевыполнило план по нескучной жизни разыток в сотню. «Так мы потеряем меньше времени», – успокоил любимый, точно почувствовав мое лютейшее нежелание куда-то идти. «И быстрее выберемся отсюда». «Обожаю твой оптимизм и бесконечную веру в лучшее», – насмешливо протянул Мар, и тянущее напряжение вмиг ослабло. «В конце концов, мы те еще колобки. От библиотекаря ушли, от дядюшки Ромса, ну, еще не ушли, но вполне себе можем уйти. Во всяком случае, правила игры стали намного понятнее. Да и Аджем с Гордином сменили фирменную настороженную расслабленность на естественность». Я очень хорошо их знала, особенно прекрасно считывался Аджем. А раз так, значит, наши шансы хотя бы дотянуть до следующего дня сильно повышаются. Интересно, почему я все еще жив и, более того, все еще ведусь на твои провокации и безумные идеи? Защищать один план хаоса от другого плана хаоса – это сильно. Я бы даже сказал мощно. Внушает. Я уже молчу про авантюру у библиотекаря. Зато не скучно, вступился Ник. Есть что вспомнить. Рассказать есть что. Вон даже Заур Туарус, то есть Архимаг Таурус, и тот живо интересуется. Ценить покой начинаешь опять же. Жизни радоваться. Я вот как вернусь, сразу в отпуск попрошусь. Отдохну. Может, садоводством займусь. Хватит с меня библиотек. Ник Сара заметно передернула. Ты ж только в отпуске был у меня в гостях. Все к твоим услугам, от библиотеки до садоводства. И соседи прекрасные. Это ж разве отпуск, развел руками друг. Это, считай, военная разведка. Ты тоже вроде как в отпуске была у дворфов в гостях. Ничего себе отпуск, возмутилась я. Да после такого отпуска больничный брать надо. И сеансы у психотерапевта. А я сюда попала. Уже не знаю, что просить после этого тура. Может, сразу отдельную палату в королевской больнице для душевнобольных? Если такая тут есть, конечно. Вот и я о том же, философски выдохнул Никсар. День не задался год назад. Ну, почти. А что было год назад? Против воли заинтересовалась я. Тебя Сельма из-под обломков откопала и в академию притащила. Ах ты! Я, между прочим, к вам особо не рвалась. Это ваш прорыв дракона меня к вам выкинул. Прошу-с. Грустный голос дворецкого спас Никсара от удушения. Не сильного и больше дружеского, но спас. Я огляделась. Мы уперлись в огромную арку, за которой виднелась винтовая лестница. Так-так, поднимемся на обзорную башню, и там я смогу более подробно ответить на ваши вопросы. В голосе провожатого стояли слезы. «Прошу-с!» И тяжко вздохнул. Лестница как лестница, что мы лестниц не видели. Широкая, большая, ступени, правда, разной величины, но это уже привычные мелочи. Надеюсь, топать не очень высоко, а то знаем мы эти лестницы. Пока дойдешь до вершины, сдохнешь. Как сейчас помню, позвали меня во дворец на совет, и меня еще Джулиан встречал. Мы тогда в контрах с ним были. Так вот, пока поднялись, думали, что все, памятная табличка и посмертная погиб во время боевого задания нам обеспечена. Не люблю я лестницы, особенно в башнях. Дворецкий посмотрел на нас глазами Бассета, шагнул на первую ступеньку и начал подниматься медленно и печально. Мы переглянулись, последовали за ним. Стоять на месте было архиглупо. И... Вы когда-нибудь видели взбесившийся экскаватор, который с огромной скоростью летит вверх? Я тоже не видела. До этого момента. Более того, я не видела винтовых эскалаторов. Я пискнула, не удержалась на ногах и рухнула сначала на колени, больно ударившись локтем и чуть не пропахав ступеньку лбом. Аджем приземлился рядом, умудрившись подстраховать, и я ткнулась лбом ему в грудь. Сначала хотела встать, но потом решила, что если полежу на этих ступенях, хуже мне от этого не будет. А вот целее точно останусь. «Все будет хорошо, не переживай», — едва слышно выдохнул на ухо Аджем. «Мы справимся». Он, как всегда, постарался уберечь меня от неприятностей, насколько возможно. Я мысленно вздохнула. Как ты меня убережешь, если я не просто постоянно влипаю в эти неприятности, а буквально притягиваю их? Я закрыла глаза. Лестница неслась вперед с какой-то совершенно безумной, немыслимой скоростью. Наверное, фраза «безумная» станет самой частой, которую я буду повторять здесь. Наконец она остановилась, так резко, что меня буквально смело инерцией на гладкий каменный пол. Я даже врезалась в кого-то. Хорошо, что этот кто-то оказался вполне мягким и теплым существом, а не перегородкой. Уж не знаю, кто это был. Любимый помог подняться, и я встала, опершись на него. Немного мутило и подкашивались ноги, но в целом терпимо. Наверное, даже лучше, чем идти ножками. Я огляделась. Круглая, не очень большая площадка из серого камня с бортиками примерно по пояс, колоннами, которые удерживали куполообразную крышу. И на этом все. Мы были высоко. Очень высоко. Где-то на уровне, ну, наверное, на уровне птичьего полета точно, если не выше. Я сделала несколько несмелых шагов в сторону края и тут же отскочила обратно. Высоты я по-прежнему не любила, несмотря на все свои драконистые приключения. Сверху давило небо. Багровое, сумрачное, с каким-то вечно кружащимся вихрем. Казалось, оно стало ближе. Да, действительно, оно стало ближе. Неужели тут такое низкое небо? И давящее ощущение – это не иллюзия. На пределе видимости простирались то ли горы, то ли вулканы, а прямо под нами внизу лежал город. Безумный город. «А теперь посмотрите сюда», – панихидно сказал дворецкий. «Я покажу вам, что происходит в плане прямо сейчас».